Над лугами и полями светит солнышко над нами. Долгожданная весна нам день Пасхи принесла. Ныне детский уста славит Господа Христа.